Письма отца заполнены советами. Тетушка рекомендует ежедневно стакан вина, лучше всего портвейн. Отец беспокоится о тлетворном влиянии воздуха Кембриджа на своего единственного сына, как бы невзначай задает вопросы о роде церковных служб, далеко не кальвинистского толка, как хотелось отцу, дает советы относительно времяпрепровождения. В пасхальные каникулы 1853 года Джеймс поехал погостить к одному из своих друзей, Джонсону Гейджу. Отец, прослышав о том, что Джеймс едет с Гейджем в Бирмингам, Бруммагам, как его называл Максвелл-старший на шотландский манер, прислал ему следующее письмо, содержащее программу действий на несколько дней. Эдинбург, 13 марта 1853 года. Попроси Гейджа дать тебе инструктаж по Бруммагамским заводам. Познакомься, если сможешь, с работой оружейников, с производством пушек и их испытаниями, с производством холодного оружия и его испытанием, с папье-маше, лакированием, серебрением, цементацией и путем накатки, серебрением электролитическим способом на заводе Эклингтона, с плавкой и штамповкой на заводе Брезера, с обточкой и изготовлением чайников из белого металла и так далее, с производством пуговиц различных сортов, стальных перьев, иголок, булавок и всевозможных мелких предметов, которые очень интересно изготавливают путем разделения труда и при помощи остроумных инструментов. Там делают разные сорта стекла, и есть также литейное дело во всех видах, производство машин, инструментов и приборов, оптических и научных, как грубых, так и точных. Если тебе Бруммагам надоест, развейся и посмотри Кеннилворт, Варвик, Лимингтон, Стратфорд на Эйвоне и тому подобное. Неплохая программа на неделю отдыха. Подготовка к Трайпасу. А по возвращении в Кембридж начался один из труднейших семестров, ведь до Трайпаса оставалось всего чуть более полугода. Сейчас Джеймс занимался приведением в систему своих математических знаний, учился умению упрощать, умению объяснять. Вечера заполнены друзьями, их уже так много, что иной раз уклонение от совместного обеда вырастает в проблему. Он чувствует ограниченность круга его шотландских знакомых, его замкнутость и клановость, ревниво оберегаемые Питером Тетом, новые друзья Максвелла, англичане, с более близкими Тейлором, Фрешманом, новичком Исааком Тайлером, Ферраром, Батлером, Гейджем, по вечерам метафизические дискуссии, чтение Шекспира в лицах, каждый актер и среди них не последний Джеймс. Не были забыты на этих встречах и рабочие ассоциации, и христианский социализм, и стимулы хорошей работы для инженеров, не прибыль, а более высокое положение, и достоинство социализма, и уроки французской революции, и схемы, позволяющие рабочим участвовать в руководстве и прибылях фабрики. А Максвеллу казалось, что один хозяин — это лучше, чем много. И даже такая животрепещущая проблема, как смысл понятия «вечное проклятие». Постепенно выкристаллизовывается жизненное кредо. А вот мой великий план, который задуман уже давно, и который то умирает, то возвращается к жизни и постепенно становится все более навязчивым. Основное правило этого плана — упрямо не оставлять ничего неизученным. Ничто не должно быть святой землей, священной незыблемой правдой, позитивной или негативной. Вся вспаханная под пар земля должна быть пропахана снова и пущена в регулярный севооборот. Все должны быть определены на службу, которую никогда нельзя будет оставить по собственной воле до тех пор, пока ничего не останется делать, то есть до плюс бесконечности нашей эры. В стихах того времени проскальзывают мысли о своей роли в этом мире, о своих задачах здесь, на земле.